Глава третья. Думаю, тем утром никто из нас не спал глубоко и спокойно. Мешало волнение, вызванное открытием лейка, а также и усиливавшийся ветер. Даже в нашем лагере порывы ветра были такими яростными, что мы не могли не думать о том, насколько тяжелее сейчас лейку, прямо под безыменными горными пиками, откуда и двигалась буря. Мактай, проснувшись в 10, попробовал, как договаривались, связаться с лейком. Но, видимо, какие-то электрические разряды в атмосфере мешали установить связь. Однако нам удалось вызвать Архам, и Дуглас сообщил, что тоже пробовал установить связь с лейком, но безуспешно. Про ураган он даже не знал. Здешний яростный ветер в проливе Макмердо почти не ощущался. В течение всего дня мы вслушивались в эфир и периодически пытались вызывать лейка, но безрезультатно. После полудня ураган совсем обезумел. Западный ветер заставлял опасаться за безопасность лагеря. Но к 2 часам дня он, наконец, начал стихать. Сохранились только умеренные порывы. А после 3 пополудни стало совершенно тихо, и мы с удвоенными усилиями вызывали лейка на связь. Поскольку у него было 4 самолета и в каждом прекрасная коротковолновая радиостанция, мы не могли представить, чтобы какое-то происшествие могло разом вывести все из строя. Тем не менее, гробовое молчание продолжалось. И помня о диком урагане, который, должно быть, пронесся и над лагерем лейка, мы начали предполагать самое худшее. К 6 вечера страхи усилились и обрели почву. И после радиоконсультации с Дугласом и Торфинсоном я решил предпринять расследование. 5-й самолет, который мы на всякий случай оставили на базе в Макмердо вместе с Шерманом и 2 моряками, был в хорошем состоянии и готов к немедленной эксплуатации. Похоже, сейчас возникла именно та самая неотложная ситуация. Я вызвал по радио Шермана и приказал как можно скорее прибыть к нам на южную базу вместе с самолетом и обоими моряками. Погодные условия были благоприятными. Потом мы обсудили состав будущего исследовательского отряда и пришли к выводу, что вылетим все вместе. С санями и моими собаками. Для огромного самолета, построенного специально для перевозки тяжелой техники, такая загрузка не будет чрезмерной. Периодически я продолжал вызывать лейка на связь, но так ничего и не добился. Шерман с матросами Гуннерсоном и Ларсоном вылетели в 7:30. За время полета они несколько раз доложили, что все спокойно. На нашу базу они прибыли в полночь, и все тут же принялись обсуждать дальнейшее продвижение. Рискованно лететь над Антарктикой на одном самолете и без поддержки с Земли, но перед явной необходимостью не спасовал никто. Загрузив аэроплан самым необходимым, в 2 ночи мы сделали перерыв на короткий отдых, но в 4 уже поднялись, чтобы закончить погрузку. Утром 25 января в 7:15 мы вылетели на север. Мактай пилотировал самолет, в котором находились 10 человек, 7 собак, запасы топлива и провизии, а также оборудование, включая радиостанцию. Погода стояла ясно и спокойно, температура относительно высокая, и мы рассчитывали без проблем достичь широты и долготы лагеря, указанных лейком. Но оставались дурные предчувствия относительно того, что мы там найдем или не найдем в конце путешествия, поскольку в ответ на все вызовы лагерь по-прежнему хранил молчание. Каждое событие того полета продолжительностью в 4,5 часа отпечаталось в моей памяти, поскольку он стал важнейшим событием во всей моей жизни. С того момента, в возрасте 54 лет, я потерял и покой, и равновесие, каким обладает разум нормального человека, живущего в привычной среде и повинующегося законам природы. С того момента все 10 и прежде всего студент Денфорд и я оказались в чудовищном мире разрастающегося, притаившегося ужаса, который ничто не в силах стереть из сознания, и если бы это было возможно, мы не стали бы делиться своими переживаниями с остальным человечеством. Газеты печатали бюллетени, которые мы отправляли прямо в полете, рассказывали о нашем безостановочном продвижении, о 2 шквальных порывах ветра на высоте, о том, как мы на полпути заметили следы раскопок там, где 3 дня назад лейк бурил шахты, и как взгляду открылись гонимые ветром по бескрайней ледяной равнине странно пушистые снеговые цилиндры, отмеченные Амундсеном и Бердом. И вот наступил момент, когда больше мы не могли выражать чувства словами, пригодными для газеты. А позднее и момент, когда пришлось подвергнуть себя строгой самоцензуре. Моряк Ларсон первым заметил впереди зубчатую линию дьявольских кратеров и горных пиков. И после его оклика все припали к иллюминаторам. Несмотря на нашу скорость, горы приближались очень медленно. Мы понимали, что они все еще далеко и заметны лишь из-за сверхъестественной высоты. Но понемногу угрюмая громада на западной стороне неба становилась все выше. И мы уже различали почерневшие голые вершины. И, глядя на них в красноватом антарктическом свете на фоне радужных облаков ледяной пыли, испытывали странные иллюзии. В этой сцене нам чудилось тайное предвкушение будущих откровений, как будто суровые и страшные пики, опоры врат в запретные миры снов и пропасть незнакомого времени, пространства и бесконечности. Я не мог избавиться от чувства, что вижу порождение зла, что это хребты безумия, чьи далекие склоны спускаются в проклятую запредельную бездну. А дымка облаков, клубящихся в тусклом свете, безмолвно, смутно и ужасающе, напоминала о запредельной бесконечности эфира, который простирается дальше земных пространств, о полной отдаленности, обособленности, одиночестве и вечной смерти нехоженного и непостижимого астрального мира. Юный Денфорд привлек наше внимание к странным закономерностям силуэта гор. Казалось, к ним цепляются объекты в форме правильных кубов, такие как Лейк упоминал в своих сообщениях. Они впрямь соответствовали его сравнению с воображаемыми руинами древних храмов на заоблачных азиатских вершинах, так детально и потрясающе изображенных Рерихом. В самом деле, было нечто назойливо Рериховское во всем этом неземном континенте таинственных гор. Я впервые испытал подобное в октябре, впервые взглянув на землю Виктории, и теперь это чувство вернулось. С новой силой вернулось и тревожное ощущение сходства с архейской мифологией. Это царство смерти жутко напоминало зловещее плато Ленг из древних рукописей. Исследователи полагали, что оно находилось в Центральной Азии, но память человечества или его предшественников глубока, и вполне возможно, что кое-какие истории пришли из этих земель и гор, храмов ужаса, которые старше Азии и древнее первого человеческого слова. Некоторые смелые мистики напоминали на предплейстоценовое происхождение фрагментарных пнокотических рукописей, предполагая, что последователи Цатхогуа не принадлежали роду человеческому, как и сам Цатхогуа. Где бы в пространстве и времени ни находилось то плато Ленг, не хотел бы я оказаться ни там, ни поблизости. Точно так же не радовало меня и приближение к этому миру, породившему чудовищных древних монстров, о которых рассказывал Лейк. В тот момент я жалел, что вообще читал гнусный некрономикон и так часто обсуждал его в университете с мерзким эрудитом-фольклористом Уилмартом. Несомненно, подобные настроения усугубили мою реакцию и на дивный мираж, появившийся перед нами в переливавшемся красками небе, когда мы приближались к горной гряде и уже начинали различать неровный рельеф предгорий. За предшествующие недели я повидал десятки полярных миражей. Некоторые были столь же яркими и живыми, как нынешний. Но символика этого миража казалась необычной и угрожающей. Я содрогнулся при виде лабиринта невероятных башен, минаретов и стен, появившихся из ледяной дымки над нашими головами. Словно циклопический город неведомой архитектуры, за пределами человеческого воображения громадное скопление черных, как ночь, каменных стен, отражение извращенных законов геометрии вкупе с гротескной и зловещей причудливостью. Усеченные конусы, ступенчатые или волнистые, тут и там увенчанные высокими цилиндрическими колоннами с выпуклостями, утолщениями и рядами зубчатых дисков. Странные, столоподобные конструкции, поддерживаемые колоннами из множества прямоугольных блоков, округлых плит или пятиконечных звезд, перекрывавших друг друга. Виднелись конусы и пирамиды, слепленные или стоящие поодиночке, пересеченные цилиндрами или кубами, Плоские усеченные пирамиды, беспорядочные скопления шпилей, по 5 штук в каждом. Все эти безумные конструкции, как мостами, соединялись друг с другом трубками, тянувшимися от одного объекта к другому на головокружительной высоте. В целом, дьявольский вид ужасал и подавлял гигантским масштабом. Такие миражи не новы. Подобные формы наблюдал над Арктикой и описал китобою Скорсби в 1820-м. Но на сей раз, когда на темных пиках неведомых гор перед нами предстало нечто древнее и чудовищное, присутствующих охватило предчувствие грядущей беды. Все видели в мираже таящееся зло и дьявольское предзнаменование. Я вздохнул свободнее, когда видение начало таять, несмотря на то, что при этом кошмарные башни и конусы искажались и приобретали еще более отвратительные очертания. Когда иллюзия рассеялась в светящейся дымке, мы снова обратили взоры к востоку и увидели, что конец пути уже близок. Впереди, на головокружительной высоте, словно бастионы гигантов, вздымались неизвестные горы, поразительные закономерности которых теперь были различимы даже без бинокля. Мы летели над предгорьем и уже видели среди снега, льда и оголенных участков равнины пару темных пятен. Должно быть, лагерь Лейка и следы бурения. Через 5-6 миль начинались холмы, но и гряда терялась на фоне устрашающих пиков, превосходящих по высоте Гималаи. Наконец Робс, студент, сменивший за штурвалом Мактая, приступил к снижению, направляясь к левому пятну, по размеру которого можно было предположить, что там лагерь. А Мактай тем временем отправил последнее, не подвергнутое нашей внутренней цензуре радиосообщение внешнему миру. Все, конечно, читали краткие и не слишком подробные бюллетени остального времени нашего пребывания в Антарктиде. Спустя несколько часов после приземления мы отправили скупой отчет об обнаруженной трагедии, сдержанно объяснив гибель всей исследовательской партии Лейка ураганом, случившимся прошлой или позапрошлой ночью. Обнаружено 11 тел. Юный Гедни исчез. Смутное изложение, как и отсутствие подробностей, объяснили шоком, в который нас повергло ужасное происшествие. И нам поверили, когда мы объяснили невозможность транспортировки тел тем, что все 11 сильно повреждены ураганом. Я на самом деле утешаю себя тем, что даже посреди беды, полного разочарования и душераздирающего страха, мы ни в каком смысле почти не погрешили против истины. Самое важное мы не рассказали. И теперь я не стал бы этого говорить, если бы не необходимость предостеречь других от безымянного ужаса. Ветер в самом деле произвел чудовищные разрушения. Весьма сомнительно, можно ли было пережить его даже без всего остального. Штормы яростный ледяной град хуже всех, с чем экспедиция сталкивалась с тех пор. Все здесь оказалось чересчур хрупким, неподходящим для подобной стихии. Одно укрытие для самолета рассыпалось почти в пыль, буровая вышка разломана на куски. Обнажившиеся металлические детали самолетов и оборудования блестели как отполированные, а две маленькие палатки хлопали на ветру, несмотря на укрепление снега. Переживший ураган деревянные поверхности измочалены, с облупившейся краской, все следы вокруг лагеря полностью заметены снегом. Правдой было и то, что мы не обнаружили ни единого цельного и пригодного к отправке архейского биообъекта. Из огромной перемешанной кучи мы выбрали некоторые минералы, включая и несколько зеленоватых фрагментов мыльных камней, вызвавших столько сомнительных умозаключений. Пятиугольные скругленные формы с едва заметными узорами из точек и костной окаменелости с повторяющимися странными повреждениями. Ни одна собака не выжила. Поспешно возведенный из снега вольер неподалеку от лагеря был почти полностью уничтожен. Это мог сделать ветер, хотя большие разрушения были со стороны лагеря, а не с подветренной. Видимо, разрушения произвели сами рвавшиеся наружу животные. Все трое саней отсутствовали. Это мы попытались объяснить тем, что ветер их унес неизвестно куда. Бурильное оборудование и устройство для растапливания льда были слишком сильно повреждены и восстановлению не подлежали. Поэтому этими обломками мы завалили врата в прошлое, открытые Лейком. Точно так же мы бросили возле лагеря два наиболее пострадавших самолета, поскольку в нашей команде теперь осталось всего 4 пилота — Шерман, Денфорд, Мактай и Робс. Но душевное состояние Денфорда не позволяло ему пилотировать. Мы собрали все журналы, научное оборудование и прочие мелочи, какие нашли, хотя многое исчезло совершенно необъяснимо. Запасные палатки и меховая одежда либо пропали, либо пришли в негодность. Приблизительно в 4 часа пополудни, окончательно убедившись после облета лагеря даже на значительном удалении, что Гедни пропал, мы отправили на Архам сухое сообщение для ретрансляции вовне. И, думаю, поступили правильно, сделав его как можно более спокойным и расплывчатым. Самая эмоциональная часть сообщения касалась возбужденного состояния собак. Их неистовой тревожности вблизи биологических артефактов можно было ждать после отчетов несчастного Лейка. Мы не упомянули, что такое же возбуждение собаки выказывали возле странных зеленоватых мыльных камней и многих других предметов, включая научное оборудование, самолеты и технику, как возле лагеря, так и у буровой установки, чьи части были развинчены, сняты или покорёжены ветром, который как будто проявлял странную любознательность и пытливость. Касательно 14 биологических объектов, мы высказались с простительной неопределенностью, сообщив, что обнаружили только поврежденные экземпляры. Но этих останков оказалось достаточно, чтобы считать описание Лейка полным и впечатляюще точным. Нам очень непросто было сдержать эмоции. Мы не назвали цифр и не сказали о том, как нашли то, что нашли. К тому времени мы уже согласились не передавать никаких свидетельств безумия в экспедиции Лейка и обнаружения 6 невиданных монстров, аккуратно погребенных вертикально в 9-футовых снежных могилах под пятиконечными надгробиями с точечными узорами, в точности такими же, как на странных зеленоватых мыльных камнях мезозойского или третейского периода. 8 из обнаруженных в прекрасной сохранности экземпляров, о которых рассказывал Лейк, бесследно исчезли. Кроме того, мы старались вообще не нарушать душевного равновесия публики. Поэтому мы с Денфордом мало что рассказали об ужасающем полете через горы на следующий день. Понятно, что на такую высоту самолет мог подняться лишь предельно облегченным, и, к счастью, разведывательную группу пришлось ограничить нами двумя. К моменту нашего возвращения, около часа ночи, Денфорд был близок к истерике, но держался стойко. Его недолго пришлось убеждать дать слово не показывать никому ни наших набросков, ни того, что мы привезли в карманах, не рассказывать остальным ничего, кроме того, о чем мы с ним договорились, и до лучших времен припрятать подальше снимки с фотоаппарата. Поэтому эта часть моего рассказа станет новой для Пебоди, Мактая, Робса и Шермана, точно так же, как и для остального мира. Денфорд даже еще сдержаннее меня, ведь он видел или считает, что видел то, о чем не поведал даже мне. Известно, что наш отчет содержит рассказ о медленном наборе высоты и подтверждает мнение Лейка о том, что огромные пики, состоящие из архейских сланцев и других смещенных древних пластов, не менялись, по крайней мере, с мелового периода. Между делом мы упомянули об остеонах и кубах правильных форм. Сделали вывод, что отверстия пещер указывают на растворенные известковые жилы. Мы предположили, что опытные альпинисты могли бы преодолеть некоторые склоны и перевалы и пересечь весь хребет, а также, что с другой, скрытой стороны есть плато, высокое и огромное, столь же древнее и неизменное, как сами эти горы, вздымающиеся на 20 тысяч футов, с гротескными скальными образованиями под тонким ледниковым слоем и низким предгорьем, постепенно повышающимся от равнины к отвесным склонам самых высоких пиков. Все эти данные абсолютно правдивы и полностью удовлетворили оставшихся в лагере. 16-часовое отсутствие, гораздо более долгое, чем предполагал план полета, включавший обзор, разведку и сбор минералов, мы невнятно и многословно объяснили неблагоприятными погодными условиями и не соврали, сказав, что высадились в дальнем предгорье. История наша, к счастью, выглядела достаточно обыденно и реалистично, настолько, что ни у кого не возникло желания повторить полет. А если бы кто-то и попытался, я использовал бы всю силу убеждения, чтобы этого не допустить. И даже не представляю, что сделал бы для этого Денфорд. Пока мы отсутствовали, Пебоди, Шерман, Робс, Мактай и Уильямсон, как трудолюбивые бобры, усердно работали над починкой двух наименее пострадавших самолетов Лейка, механизмы которых были каким-то неведомым образом повреждены. Мы твердо решили следующим утром загрузить самолеты и отправляться обратно на старую базу. И чем скорее, тем лучше. Это был, пусть и не самый короткий, но наиболее безопасный путь назад, к проливу Макмердо. Полет напрямик через самую неисследованную часть континента Вечной Смерти повлек бы за собой множество новых рисков. Ввиду произошедшей трагедии и разрушения бурового оборудования, дальнейшие исследования не представлялись возможными, а неизведанный ужас, которым мы не поделились с товарищами, заставлял бежать прочь из этого астрального мира отчаяния и подступающего безумия со всей возможной скоростью. Как известно, наше возвращение не сопровождалось новыми бедствиями. Все самолеты к вечеру следующего дня, 27 января, после быстрого беспосадочного перелета достигли старой базы, а 28-го мы в два этапа переправились к проливу Макмердо. Единственная краткая задержка была вызвана неисправностью рулевого управления из-за яростного ветра на леднике за огромным плато. Спустя 5 дней Архам и Мискотоник со всей командой и оборудованием на борту уже пробивались через утолщающееся ледяное поле в сторону моря Росса. На западе нас дразнил вид гор земли Виктории, вздымающихся на фоне неспокойного неба Антарктики. Вопли ветра, похожие на рев труб, пробирали душу холодом до самых глубин. Менее чем 2 недели мы оставили позади последние следы полярной земли и возблагодарили небо за то, что покинули этот проклятый призрачный мир, где пространство и время, жизнь и смерть заключили противоестественный и богопротивный союз еще в древние неведомые времена, когда первобытная материя, извиваясь, плыла по едва остывшей земной коре. После возвращения все мы постоянно старались препятствовать исследованию Антарктики, с невероятным единением и упорством сохранив при себе сомнения и догадки. Даже юный Денфорд с его нервным срывом не дрогнул и не проболтался докторам, хотя, как я уже говорил, кое-что видел лишь он один. Он так думает, но даже мне не рассказывает, хотя я считаю, что признание помогло бы ему восстановить душевное равновесие. Это многое могло бы прояснить и истолковать, но, возможно, все это не более чем иллюзия, следствие предшествующего шока. Такое впечатление у меня сложилось после пары ситуаций, когда Денфорд терял контроль и бессвязно шептал странности, от которых отпирался, едва ему удавалось снова взять себя в руки. Удержать покорителей Великого Белого Юга — огромный труд, и усилия наши — могли нанести вред делу, привлекая излишнее внимание и любопытство. Мы понимали, что жажда знаний у человечества вечна и неистребима, и что опубликованные нами отчеты способны подтолкнуть других к той же древней гонке за неизведанным. Сообщения Лейка о биологических монстрах в высшей степени заинтересовали натуралистов и палеонтологов. Однако нам хватило здравого смысла не демонстрировать ни отдельные части, которые мы взяли от захороненных экземпляров, ни фотографии этих существ. Воздержались мы и от показа наиболее странных из поврежденных костей и зеленоватых мыльных камней. Мы с Денфордом тщательно оберегали от чужих взглядов фотографии и рисунки, сделанные на плато за хребтами. Мы разглаживали скомканные листки, изучали их в ужасе и убирали обратно в карманы. Но теперь готовится к отправлению экспедиция Старквотера Мура, и куда основательнее, чем наша. Если их не разубедить, они доберутся до самого центра Антарктики, станут растапливать и бурить до тех пор, пока не вызовут к жизни то, что способно положить конец миру, который мы знаем. И поэтому теперь я вынужден покончить со всеми недомолвками. Даже в том, что касается того безымянного и первобытного за хребтами безумия. Глава 4. Лишь преодолевая бесконечные сомнения и нерешительность, я опять позволяю себе возвратиться в воспоминаниях к лагерю Лейка и к тому, что мы на самом деле там обнаружили. А затем и к другому, за страшной горной стеной. Не могу избавиться от стремления опускать подробности и заменить реальные факты и неизбежные выводы намеками. Надеюсь, сказанного мною до сих пор достаточно, чтобы только коротко описать остальное, тот ужас, с которым мы столкнулись в лагере. Я уже говорил о разоренной ветром стоянке, о разрушенных укрытиях, развороченной технике, о неспокойных собаках, о пропавших санях и других предметах, о гибели людей и собак Лейка, о пропаже Гедни и о 6 диким образом погребенных биологических артефактах, необычно сохранных для возраста в 40 миллионов лет. Не припомню, упоминал ли я, что при проверке собачьих трупов мы обнаружили, что одна собака пропала. В тот момент мы о ней не задумывались. Вообще-то, лишь мы с Денфордом обратили внимание на пропажу. В основном я скрыл то, что касается трупов, а также некоторые малозаметные подробности, способные дать видимому хаосу отвратительное и невероятное объяснение. В тот момент я старался отвлечь от них всеобщее внимание, ведь гораздо проще и намного более здраво объяснить произошедшее вспышкой безумия, охватившего часть экспедиции Лейка. В самом деле, в этом средоточии загадочной пустоты дьявольский ветер с гор был способен свести с ума любого. Главной аномалией было, разумеется, состояние тел, как людей, так и собак. Все они как будто побывали в ужасной драке, были зверски растерзаны и необъяснимым образом изуродованы. В каждом случае, насколько можно судить, смерть наступила от удушения или рваных ран. Очевидно, заваруху начали собаки. Состояние их наскоро построенного загона имело признаки разрушения изнутри. Он был выстроен на некотором отдалении от лагеря из-за ненависти животных к этим адским архейским созданиям. Но, похоже, предосторожности оказались тщетными. Должно быть, оставшиеся одни за недостаточно высокими и прочными стенами, продуваемые жестоким ветром, собаки ударились в панику. Невозможно сказать, то ли из-за самого ветра, то ли из-за усилившейся вони от кошмарных тварей. Разумеется, ископаемые существа были укрыты брезентом, но его пригрело низкое солнце Антарктики. Лейк упоминал о странной тенденции: под лучами солнца жесткие ткани стали мягкими и расправились. Может быть, брезент над ними сдуло ветром или буран развернул тварей. В общем, резкая вонь усилилась. Но что бы там ни произошло, это было отвратительно и отталкивающе. Может, лучше отбросить брезгливость и сказать, наконец, о худшем. Хотя, основываясь на их наблюдениях и наиболее вероятных выводах Денфорда и моих, должен категорически заявить, что пропавший Гедни никоим образом не причастен к обнаруженному нами ужасу. Я уже говорил, что тела были жутко изуродованы, а теперь должен добавить, что некоторые части были самым хладнокровным и нечеловеческим образом вырваны и отсутствовали. Это относилось и к трупам людей, и к собакам. Из всех наиболее здоровых и упитанных, как четвероногих, так и двуногих тел, словно опытным мясником были извлечены самые плотные, мясистые ткани. Вокруг почему-то была рассыпана соль, взятая из разоренных продуктовых запасов на самолетах. Это наводило на самые ужасные мысли. Все происходило в одном из самодельных ангаров. Самолет из него вытащили, а следы, по которым можно выстроить какую-нибудь правдоподобную теорию, впоследствии занесло снегом. Не давали подсказок и разбросанные клочья одежды, грубо содранные с человеческих тел. Не вносили ясности и полустертые отпечатки, обнаруженные в защищенном от ветра углу. Похоже, нечеловеческие. А напоминали описание древних окаменелостей, которые в предшествующие дни присылал бедняга Лейк. Но на подступах к огромным и мрачным хребтам безумия надлежало быть осторожнее с воображением. Как я и отмечал, Мы в итоге сочли, что Гедни и одна собака пропали бесследно. Но, вступив в тот жуткий ангар, мы еще полагали, что не хватает двух собак и двоих людей. Однако, когда после исследования чудовищных захоронений мы вошли в чудом уцелевшую палатку, где Лейк занимался вскрытием, нашим глазам предстало нечто. Там все явно обстояло не так, как оставил Лейк. С импровизированного стола удалили части первобытного монстра. Мы, в общем-то, уже догадались, что одна из шести особей, обнаруженных в безумном захоронении, от которой шел особенно мерзкий запах, представляла собой собранные куски, которые пытался препарировать Лейк. На этом лабораторном столе и вокруг теперь лежали другие куски. Не потребовалось много времени, чтобы понять, это тщательно, хотя и непрофессионально иссеченные органы человека и собаки. Я не назову имени этого человека, дабы пощадить чувства живых. Хирургические инструменты Лейка пропали, но имели свидетельство, что их тщательно очищали. Керосинка тоже исчезла, но вокруг было рассыпано на удивление много спичек. Мы захоронили изрезанные останки вместе с трупами остальных 10 человек, а останки собаки с другими 35. Что же касается странных пятен на лабораторном столе и кучи разбросанных рядом книг, мы были слишком удивлены, чтобы строить предположения. Это общее описание худшего из того ужаса, что мы обнаружили в лагере. Однако озадачивало и другое. Исчезновение Гедни, одной собаки, 8 неповрежденных биологических артефактов, 3 саней, некоторых инструментов, иллюстрированных технических и научных изданий, рукописей, электрических фонарей, батареек, топлива, еды, обогревательного оборудования, запасных палаток, меховых костюмов и тому подобного, совершенно за гранью здравого смысла, как и бахрома брызг, похожих на чернильные, на кусочках бумаги. И свидетельство странных манипуляций с самолетами и прочими механизмами, как в лагере, так и возле места бурения. И, казалось, собаки возненавидели это странное раскуроченное оборудование. Потом обнаружилось разорение склада, исчезновение части запасов и нелепая куча консервных банок, вскрытых самыми неподходящими способами и в самых неподходящих местах. Такой же второстепенной загадкой выглядело обилие рассыпанных спичек, нетронутых, сломанных или использованных, как и пара палаток и меховых костюмов, которые разодрали весьма странным образом, как будто неуклюже старались использовать для неких невообразимых целей. Глумление над трупами людей и собак, но идиотское погребение расчлененных ископаемых организмов — все складывалось в картину разрушительного безумия. На всякий случай мы тщательно сфотографировали все основные свидетельства разрушения лагеря и теперь готовы использовать эти фотоматериалы для подкрепления своих возражений против отправки экспедиции Старквотера Мура. Обнаружив трупы в ангаре, мы немедленно сфотографировали и разрыли ряд странных могил с пятиконечными снежными надгробиями. Нельзя было не заметить сходство диких курганов, украшенных точечным орнаментом, с тем, как несчастный Лейк описывал зеленоватые мыльные камни. Когда мы сами нашли в огромной куче сваленных минералов несколько таких камней, то убедились, что они действительно очень похожи. Следует пояснить, что в целом их форма была омерзительно сходной с напоминавшими морские звезды головами архейских тварей, и мы пришли к выводу, что это могло подстегнуть расстройство воображения уставших людей из команды Лейка. Впервые увидев захоронение, мы с Пебоди испытывали ужасные чувства. Оно вызывало в памяти жуткие первобытные мифы, о которых мы слышали или читали. И все согласились, что одного вида и постоянного присутствия этих существ, усугубленного гнетущей полярной пустотой и дьявольским горным ветром, хватило, чтобы свести с ума всю экспедицию. Насколько можно было судить, лишь безумие Гедни, возможно, единственного выжившего, могло хоть как-то объяснить произошедшее. Хотя не буду настолько наивен и не рискну отрицать, что каждый из нас мог втайне строить дикие предположения, которые здравомыслие мешало полностью сформулировать. В конце дня Шерман, Пебоди и Мактай выполнили полный облет территории, осматривая окрестности на предмет поиска Гедни и пропавших вещей, но ничего не заметили. Они доложили, что гигантский горный хребет простирается бесконечно далеко и вправо, и влево, оставаясь таким же высоким и не меняя структуры. Однако на некоторых пиках образования в виде правильных кубов и бастионов казались яснее и четче, что вдвойне усиливало их сходство с руинами в горах Азии, изображенными Рерихом. На черных, лишенных снега вершинах почти равномерно распределялись входы в пещеры. Несмотря на всеобъемлющий ужас, у нас еще оставалось достаточно авантюризма и научного любопытства, чтобы интересоваться неведомым миром за таинственными хребтами. Как и говорилось в наших осторожных сообщениях, после наполненного страхом и загадками дня, в полночь, мы отправились отдыхать. Однако не оставили своих планов. На следующее утро выполнить один или более перелетов через горы на облегченном самолете с фотоаппаратом для аэрофотосъемки и геологическим оборудованием. Было решено, что первыми полетим Денфорд и я, и мы, готовясь к раннему взлету, поднялись в 7. Но сильный ветер, упомянутый нами в бюллетене во внешний мир, задержал вылет почти до 9 утра. Я уже упоминал не вполне достоверную историю, которую 16 часов спустя мы рассказали оставшимся в лагере и передали по радио в большой мир. Теперь моя гнетущая обязанность — расширить рассказ, заполнив милосердную пустоту контурами того, что мы на самом деле увидели в укрытом горами мире, намеками на откровение, в итоге вызвавший у Денфорда нервный срыв. Хотел бы я, чтобы и он добавил свое слово к моей истории. Откровенно рассказал о том, что видел лишь он один. Хотя, возможно, это был обман зрения. О том, что, видимо, стало для него последней каплей и довело до нервного срыва. Но Денфорд категорически отказался. Мне остается только повторить его более поздний бессвязный шепот о том, почему он кричал, когда после буквально осязаемого потрясения, которое разделил с ним и я, самолет возвращался назад через горы, навстречу ветру. И это будет мое последнее слово. А если одного вида ожившего древнего ужаса, который я раскрываю, окажется недостаточно, чтобы удержать людей от вторжения во внутреннюю Антарктику, или хотя бы от того, чтобы не проникать слишком глубоко в запретные тайны этой проклятой нечеловеческой пустоши, тогда я не стану нести ответственность за неведомое и, возможно, непоправимое зло. Мы с Денфордом изучили заметки, сделанные Пебоди во время дневного полета, и, сверившись с секстантом, сочли, что самый низкий проход по воздуху над грядой находится правее, в зоне видимости из лагеря, на высоте 23-24 тысяч футов над уровнем моря. В том направлении мы и начали исследовательский полет на облегченном самолете. Лагерь у подножия гор на высоком континентальном плато находился на высоте около 12 тысяч футов, поэтому реальный подъем был не так огромен, как могло показаться. И все же, поскольку ради улучшения видимости пришлось оставить открытыми окна кабины, поднимаясь, мы остро чувствовали холод и разреженность воздуха. Конечно, мы были одеты в самые толстые меховые костюмы. Мы приближались к неприступным пикам, зловещим и темным, изрезанным заснеженными расселенными ледниками. Все чаще мы замечали на склонах образование странно правильных форм и снова думали об азиатских картинах Рериха. Доисторические пласты, обнажившиеся под воздействием ветра, полностью оправдывали все предположения Лейка и подтверждали, что древние пики имели точно такой же вид в самый ранний период земной истории, примерно 50 миллионов лет назад. Бессмысленно даже гадать, насколько они были когда-то выше. Но все в этом странном месте указывало на наличие неизвестных атмосферных воздействий, препятствовавших обычному изменению и выветриванию горных пород. Но сильнее всего нас занимало и удивляло сплетение правильных кубов, валов и входов в пещеры на горных склонах. Пока Денфорд пилотировал, я рассматривал их в полевой бинокль и делал аэрофотоснимки. Мои навыки пилотирования были чисто любительскими, но все же время от времени я брал управление на себя, чтобы дать напарнику возможность посмотреть в бинокль. Мы без труда разобрали, что большая часть объектов состоит из архейского кварцита, более легкого по сравнению с породами основной поверхности. Правильность этих структур казалась сверхъестественно идеальной и намного превосходила то, о чем упоминал Лейк. Как он и говорил, края объектов были раскрошены и скруглены от воздействия яростных ветров, но исключительная твердость и прочность материала не дала им разрушиться. Многие части, особенно ближе к склонам, выглядели почти идентичными окружающей поверхности гор. В целом структура напоминала руины Мачу-Пикчу в Андах или древние стены Киша из раскопок полевой экспедиции Оксфордского музея 1929 года. Мы с Денфордом увидели, что объекты сложены из блоков циклопического размера. Именно так и казалось Кэролу, спутнику Лейка в том полете. Наличие подобных объектов в этой местности было явно за пределами моего понимания. Я испытывал постыдную растерянность как геолог. Застывшая лава нередко приобретает странно правильную конфигурацию, например, как знаменитая мостовая гигантов в Ирландии. Однако, несмотря на исходное подозрение Лейка насчет курящихся пиков, это обширное скопление было все же не вулканического происхождения. Еще одной, не меньшей загадкой выглядели входы в пещеры, у которых сгрудились многочисленные поверхностные формирования. Как и сообщал Лейк, входы имели правильную геометрическую форму, прямоугольную или полукруглую, словно чья-то могущественная рука придала симметрию природным отверстиям. Примечательны были как многочисленность входов в пещеры, так и их повсеместное распространение, словно все известняковые толщи здесь пронизывали туннели. Мимолетный обзор не позволил заглянуть глубоко в пещеры, но мы видели, что они явно свободны от сталактитов и сталагмитов. Прилегающие к пещерам снаружи склоны неизменно были выровненными и гладкими. Неглубокие трещины и следы коррозии показались Денфорду чем-то вроде необычных узоров. После всех ужасов и странностей, которые мы обнаружили в лагере, он предположил, что следы коррозии смутно напоминают непонятные группы точек, рассыпанные по древним мыльным камням, так кошмарно повторенные на безумных снежных надгробиях шести погребенных монстров. Постепенно мы взбирались все выше, поднялись над верхней частью предгорий и направились через избранный нами относительно невысокий проход. Время от времени мы посматривали вниз, на снег и лед наземного маршрута, размышляя о том, рискнули ли бы пройти тем путем без самолета. К некоторому удивлению, мы обнаружили, что маршрут по поверхности не так сложен, как кажется. Несмотря на расселенные и трудные участки, там вполне могли бы пройти сани Скотта, Шеклтона или Амундсена. Некоторые ледники спускались прямо через проложенные ветрами проходы. А когда мы приблизились к выбранному маршруту, оказалось, что он не исключение. Хотя у нас и не было особых причин считать, что область за горной грядой отличается от уже пройденной, ощущение напряженного ожидания, которое мы испытывали, готовясь обогнуть хребет и заглянуть в неведомый мир, вряд ли возможно описать на бумаге. Прикосновение к дьявольской тайне горного барьера и манящего океана небес над вершинами столь неосязаемо, что не объяснить сухими словами. Тут больше подошел бы расплывчатый психологический символизм и эстетические ассоциации с поэзией, живописью и древними мифами, сокрытыми в забытых и запретных томах. Даже в вое бури ощущалась некая злая воля. Временами, когда ветер продувал многочисленные гулкие входы в пещеры, Нам казалось, что к нему добавляются мелодичные звуки труб. Что-то смутное было в них, отвратительное и непонятное, как и прочие гнетущие впечатления. Если верить показаниям анероида, после медленного подъема мы летели на высоте 23 570 футов, оставляя внизу облепленные снегом склоны. Выше теперь были только темные голые стены, испещренные волнами ледников. Но загадочные кубические строения, бастионы и гулки устья пещер придавали пейзажу нереальный фантастический вид, как из сна. Всматриваясь в гряду пиков, я думал, что различаю упомянутый беднягой Лейком с бастионом на самом верху. Он был полускрыт неясной антарктической дымкой, что, должно быть, и стало причиной упоминания вулканизма в заметках Лейка. Перед нами зиял проход меж зазубренных мрачных вершин, продуваемый и сглаженный ветром, а за ним, клубясь, поднимался туман и светило низкое полярное солнце. Небо дальнего царства тайн, до сих пор никем не виданного, как мы считали. Еще несколько футов вверх, и оно откроется перед нами. Из-за воя и шума мчавшегося сквозь проход ветра, на который накладывался непрерывный гул двигателей, мы с Дэнфордом могли общаться лишь криком и обмениваться красноречивыми взглядами. Наконец, преодолев последние несколько футов, мы заглянули за грань, в беспримерные тайны незнакомой древней земли. Глава 5. Думаю, мы разом вскрикнули, не поверив глазам, ибо то, что лежало за перевалом, ошеломило и потрясло, заворожило и ужаснуло. В этот миг мы, вероятно, мысленно искали естественное объяснение увиденному, дабы успокоить рассудок. Возможно, нам вспомнились причудливые валуны сада богов из Колорадо или удивительно симметричные скалы Аризонской пустыни, результаты эрозии и выветривания. Мы могли вообразить, что это очередной мираж, вроде виденного прошлым утром, на подлете к этим хребтам безумия. Надо было опереться на что-то логичное, пока взгляд скользил по бесконечному, изборожденному бурями плато. Точнее, упорядоченным дебрям исполинских башен, которые вздымали крошащиеся граненые вершины над слоем льда глубиной самое большее 40-50 футов. Впечатление это зрелище произвело неописуемое. Точно все природные законы были злодейски попраны. Здесь, на чудовищно древнем плоскогорье высотой в 20 тысяч футов, в убийственном еще с доисторических времен климате, тянулся, насколько хватало глаз, каменный лес, который лишь в приступе спасительного самообмана можно было счесть порождением стихии. Ранее мы отмели теорию о том, что кубы и парапеты на горных склонах выросли не сами по себе. Если всерьез задуматься, то как это возможно, при том, что здесь воцарились лед и смерть, еще когда человек не отделился от обезьян? И вот теперь власть разума необратимо пошатнулась, ибо циклопический лабиринт из квадратных, изогнутых, угловатых блоков своим видом отсекал любые утешительные доводы. Мы наблюдали тот богомерзкий город из миража во всей своей неотвратимой реальности. Оказывается, ужасные видения имели под собой материальную основу. Ледяная пыль в верхних воздушных слоях всего лишь отразила над горами этот жуткий каменный реликт согласно простым законам оптики. Конечно, фантом вышел перевернутым, увеличенным и содержал детали, не присущие оригиналу. Однако, столкнувшись с оригиналом, мы нашли его еще более чудовищным и зловещим. Лишь невероятная, нечеловеческая величина жутких каменных твердынь и башен сохранила их от полного уничтожения за сотни тысяч, а то и миллионы лет пребывания на этом ветренном плато. Корона Мунди, венец мира, Ошеломленно бормотали мы всевозможные названия из легенд, пока глазам открывалось невероятное зрелище. Мне снова пришли на ум зловещие мифы, столь настойчиво преследовавшие меня с первого взгляда на безжизненный мир Антарктиды. Мифы о демоническом плато Ленг, гималайских йети, Миго, по накотических рукописях, по ряду свидетельств доисторического происхождения, о культе Ктулху, некрономиконе, бесформенных цатхогуа из гиперборейских легенд и еще более жутких звездных тварях, связанных с этой непонятной сущностью. Чудовищный город густым каменным лесом растянулся на многие мили вокруг. Когда мы попытались окинуть его взглядом вдоль подножия горной гряды, то решили, что он вовсе сплошной, если не считать просвета левее перевала, откуда и пролетел наш самолет. По чистой случайности мы совершили невозможное. В предгорьях гротескные башни были более разбросаны. Они связывали город со знакомыми нам бастионами и кубами на склонах, вероятно, сторожевыми постами. За горами стены, а также устья пещер, были той же толщины, что и снаружи. Безымянный каменный лабиринт большей частью состоял из стен от 10 до 150 футов высотой в надлёдной части и от 5 до 10 футов толщиной. В основном их образовывали гигантские блоки темного аспидного сланца и песчаника величиной примерно 4 на 6 на 8 футов. Хотя некоторые неровные участки были как будто высечены из коренной породы – протерозойского сланца. Постройки сильно разнились между собой. То тут, то там повторялись конструкции, похожие на гигантские соты, соседствуя с небольшими отдельными башенками. В целом, формы тяготели к коническим, пирамидальным или ступенчатым, хотя встречались и совершенные цилиндры, кубы и кубоиды, сростки кубов, а также любопытные вкрапления монолитов с основанием в виде звезды, похожие на современные фортификации. Неведомые зодчие знали и мастерски использовали принцип арки. Возможно, в лучшие времена башни города увенчивались куполами. Все руины подверглись чудовищному выветриванию. Поверхность льда, над которой они возвышались, усеивали каменные обломки и пыль тысячелетий. Там, где проглядывал лед, сквозь него различались и нижние части гигантских опор. Мы увидели сохранившиеся мосты между соседними башнями на разной высоте от земли. Судя по выбоинам на стенах в верхних ярусах, когда-то и их соединяли мосты. При ближайшем рассмотрении обнаружились и окна, многочисленные и довольно большие. Некоторые были закрыты ставнями, возможно, из окаменевшего дерева. Другие зияли зловещими темными провалами. Подавляющее большинство строений, разумеется, утратили крыши, а верхние края их стен выветрились и раскрошились. Однако кое-где среди руин сохранились и целые островерхи или пирамидальные башенки, выделяясь из общей картины разрухи. Через бинокли мы, прищурившись, рассмотрели на них нечто вроде рельефных фризов, местами с декором из точек. Внезапно увиденные на мыльных камнях узоры перестали казаться бессмысленными. На многих участках здания полностью разрушились, а лед потрескался под воздействием разнообразных геологических факторов. В других местах каменная кладка искрошилась до самой ледяной корки. Плато пересекала широкая полоса, лишенная застройки. Начиналась она на окраине, а заканчивалась расселенной в предгорьях на милю левее перевала, через который мы прилетели. Вероятно, миллионы лет назад, во времена третичного периода, там протекала большая река, неся воды через город гигантской впадине в основании горной преграды. Это был, без сомнения, мир полный пещер, пропастей и подземных тайников. Мир, где не ступала нога человека. Сейчас, заново вспоминая оторопь от вида этого чудовищного пережитка далекого прошлого, Я могу лишь поразиться тому, как мы сохранили подобие душевного равновесия. Конечно, мы знали, что нас подводит хронология, научная теория или же собственный рассудок. Однако упрямо продолжали полет, пристально все разглядывая и проводя тщательную фотосъемку, что, возможно, еще послужит и нам, и всему миру. Мне, вероятно, помог тогда научный склад ума. Несмотря на замешательство и ощущение угрозы, во мне горело желание узнать как можно больше о загадке глубокой древности, понять, какие существа построили и заселили этот почти бескрайний город, в каком отношении к миру пребывало это уникальное средоточие жизни тогда и после. Весь город был отнюдь необычен. Вокруг него развертывались важные события древнейшей истории Земли, свидетельства которых безвозвратно исчезли в хаосе глобальных катастроф, прежде чем люди отделились от человекообразных обезьян. Остались лишь смутные, искаженные отголоски тех событий в виде мифов и легенд. Здесь перед нами простирался палеозойский мегаполис, по сравнению с которым знаменитые Атлантида и Лемурия, Коморриум и Узулдарум, а также Олатоя из страны Ломар — явление дня нынешнего, даже не вчерашнего. Мегаполис того же порядка, что и доисторические средоточия зла — Валусия, Рлье, Ибызмнара и безымянный город Аравийской пустыни. Пока мы плыли по воздуху над скопищем исполинских башен, мое воображение уносилось в запредельные дали, терялось в самых фантастических ассоциациях, даже плело взаимосвязи между этим затерянным миром и моими кошмарами по поводу случившегося в лагере. Ради снижения общего веса самолета мы вылетели с полупустыми баками, и потому теперь были вынуждены рассчитывать время. И тем не менее, спустившись на высоту, где ветер почти не чувствовался, мы покрыли невероятное расстояние. Горная гряда, а с ней жуткий каменный город, прижавшийся к склонам с внутренней стороны, казались бесконечными. Пролетев по 50 миль в обе стороны, мы не увидели особых изменений в лабиринте скалы и каменной кладки, восстававшем из вечного льда, как труп из могилы. Однако встречались и захватывающие воображение детали вроде резьбы. В ущелье, где некогда широкая река прорезала предгорье у подножия огромных хребтов. Скалы у входа в ущелье были превращены в циклопические колонны, и нечто в их бочкообразной остроконечной форме показалось нам с Денфордом смутно, но омерзительно знакомым. Также мы наткнулись на несколько звездообразных открытых пространств, по всей видимости, городских площадей, и заметили различные неровности рельефа. Высокие холмы обычно выдалбливали изнутри, превращая в каменные здания, но нам встретились как минимум два исключения. В первом случае ветра времени слишком сильно потрепали то, что находилось на вершине, но во втором еще можно было различить фантастический конусообразный монумент, высеченный из цельной скалы, отдаленно напоминающий широко известную змеиную гробницу в древней долине Петры. Изменив курс вглубь находившейся за горами земли, мы обнаружили, что в ширину город отнюдь не бесконечен. Примерно через 30 миль гротескные каменные постройки начали редеть, и еще через 10 мы достигли девственной ледяной пустыни без следа какой-либо разумной деятельности. За пределами города русло реки отмечала широкая впадина, тогда как местность становилась еще более неровной, будто слегка поднималась вверх, исчезая в туманной дымке на западе. До сих пор мы не садились, но покинуть плато, не попытавшись войти в какую-нибудь из чудовищных построек, было немыслимо. Мы решили поискать ровную площадку в предгорьях, оставить там самолет и пойти на разведку пешком. Хотя склоны покрывали россыпи камней, полет на малой высоте позволил вскоре обнаружить достаточно мест для посадки. Выбрав ближайшее к перевалу, поскольку нам предстояло лететь через горную цепь обратно к лагерю, около 12:30 мы успешно приземлились на гладкое снежное поле, полностью свободное от препятствий и вполне пригодное для последующего взлета. Нам показалось излишним возводить вокруг самолета снежный заслон на такое короткое время при отсутствии сильного ветра. Поэтому мы просто закрепили его полозья и убедились, что важные части механизмов защищены от холода. Мы сняли самую теплую меховую одежду и взяли с собой походный набор, состоявший из карманного компаса, ручного фотоаппарата, легкого перекуса, толстых блокнотов и бумаги, геологического молотка и долота, сумок для образцов, мотка веревки и мощных фонарей с запасом батареек. Все это было заранее припасено в самолете на случай, если мы совершим посадку, чтобы сделать фотоснимки, топографические зарисовки и собрать образцы скальных пород на каком-нибудь открытом склоне или в пещере. К счастью, мы захватили достаточно бумаги. Мы порвали ее и поместили в сумки для образцов, чтобы в дальнейшем использовать по принципу старой игры в «Зайца и собак», отмечая путь в каком-нибудь пещерном лабиринте, если воздух в нем будет достаточно спокоен и позволит применить такой быстрый и простой способ вместо привычных зарубок на стенах. Осторожно спускаясь по снежному насту к огромному каменному лабиринту, высевшемуся на фоне переливчатого западного небосвода, мы ощущали приближение неизведанных чудес почти с той же остротой, как 4 часа назад у горного перевала. Пусть визуально мы уже познакомились с невероятной тайной, хранимой горной преградой. Перспектива оказаться внутри первобытных стен, воздвигнутых разумными существами миллионы лет назад, задолго до появления человека, не меньше восхищала и в то же время ужасала своей бесконечной аномальностью. Несмотря на то, что разряженный воздух на такой чудовищной высоте затруднял любые физические усилия, мы с Дэнфордом неплохо справлялись и чувствовали готовность почти к любой задаче, какая выпадет на нашу долю. Всего несколько шагов привели нас к руинам, практически сравнявшимся со снегом. А в 150-200 футах впереди виднелись очертания гигантского пятиконечного бастиона без крыши, чьи стены неровной грядой тянулись в 10-11 футах от земли. К нему мы и направились, и, прикоснувшись к выветренным исполинским камням, ощутили невероятную и едва ли не богохульную связь с забытыми эпохами, что обычно скрыты от рода человеческого. Этот бастион в форме звезды, протяженностью футов 300, был сложен из разновеликих блоков юрского песчаника в среднем 6 на 8 футов. По внешней поверхности лучей, в 4 футах над льдом, тянулся ряд равноудаленных друг от друга арочных окон 4-футовой ширины и 5-футовой высоты. Заглянув внутрь, мы не увидели перегородок, зато заметили на внутренних стенах следы резного или лепного орнамента в виде полос. Каменная кладка была целых 5 футов толщиной. Мы уже пролетали мимо подобных сооружений и почти наверняка знали, как они устроены. Скорее всего, присутствовали и нижние этажи, но сейчас их надежно скрывал снег и лед. Мы забрались через окно и тщетно попытались разобрать почти стертый узор на стене, но не стали вскрывать лед на полу. Еще в ходе полета выяснилось, что часть зданий меньше обледенела. Что, если в башнях с сохранившимися кровлями внутренние помещения не затопило, и нижние ярусы не скованы льдом? Прежде чем проверить наши догадки, мы сфотографировали коридоры бастиона, поражаясь его циклопической сухой кладке. Жаль, с нами не было Пебоди. Его знания инженера, возможно, помогли бы понять, как управлялись с подобными гигантскими блоками в те невероятно далекие времена, когда возводился город и его окрестности. Спуск в полмили до города под яростный вой ветра в нависших над нами скалах врезался мне в память до мельчайших подробностей. Лишь в самых фантастических кошмарах могло привидеться зрелище, которое наблюдали мы с Дэнфордом. До самых гор, тающих в дымке, тянулись исполинские дебри из черного камня. Их причудливые, невероятные формы, представая в новых ракурсах, бесконечно ошеломляли. Это был настоящий застывший мираж. И если бы не фотографии, я бы и поныне сомневался в его существовании. Кладка стен напоминала бастионную, но в условиях города она образовала нечто экстравагантное и неописуемое. Даже на фотоснимках видно всего пару граней бесконечной вычурности, многоликости, сверхъестественной массивности этой чужеродной экзотики. Нам открылись формы, для которых Евклид не нашел бы названия. Усеченные, асимметричные конусы, вызывающие диспропорциональные террасы, столбы со странными утолщениями-луковицами, пучки разбитых колонн, нелепые пятиугольные или звездообразные образования. Приблизившись, мы увидели сквозь окна во льду трубчатые каменные мосты, соединяющие безумно рассеянные постройки на разной высоте. Улиц как таковых в городе не было. Единственный проспект в миле левее нас представлял собой без сомнения русло древней реки, стекающей с гор. Сквозь бинокль мы разглядели на стенах едва заметные барельефные полосы с вездесущим узором из точек и почти представили облик древнего города, дорисовав в уме кровли и вершины башен. Между ними существовала сеть узких извилистых улочек и проулков, хотя они больше походили на расщелины, если не на тоннели из-за нависающих карнизов и мостов. И вот город предстал перед нами как фантастическое видение на фоне сияющей дымки, сквозь которую с севера пытались пробиться красноватые лучи полуденного антарктического солнца. В тот миг, когда они встретили преграду на пути и отбросили тени, нас охватила неизъяснимая тревога. Даже в слабых завываниях ветра в горах теперь слышалось что-то угрожающее. Последняя часть спуска оказалась неожиданно короткой и крутой. Судя по каменной кромке на краю, здесь когда-то была ступенчатая терраса. Вероятно, ее последний пролет или ярус скрылся во льду. Едва мы, наконец, углубились в сам город-лабиринт, перешагивая через осколки глыб и съеживаясь от гнетущей близости ветхих, хорошащихся стен, ощущение угрозы стало таким, что лишь великим усилием воли нам удалось сберечь самообладание. Признаться, Денфорд на нервной почве пустился в оскорбительно неуместные рассуждения касательно трагедии в лагере Лейка. Хуже всего было то, что некоторые его выводы готов был разделить и я. Теперь, столкнувшись с гигантским пережитком древнего ужаса. Эти рассуждения подействовали и на самого Денфорда. В одном месте, где засыпанная камнем улочка делала резкий поворот, он якобы заметил какие-то подозрительные следы. В другом различил необычные звуки. Тихий мелодичный свист, не похожий на гул ветра в пещере и чем-то тревожащий. Повторяющиеся пятиконечные мотивы в архитектуре и сохранившемся резном орнаменте несли в себе напоминание, от которого было не укрыться. В нас поселилась подспудная уверенность в том, какие именно существа построили и населили этот богом забытый город. Однако исследовательский пыл еще нас не покинул. Мы машинально придерживались программы. Собирали образцы пород, использованных при строительстве города, чтобы получить наиболее точные сведения о его возрасте. Внешние стены датировались самое позднее юрским и каманческим периодами. Да и во всем городе не нашлось ни камешка моложе плиоцена. Мы без сомнения оказались там, где по меньшей мере полмиллиона лет царила смерть. Продвигаясь в сумраке теней, рожденных каменными стенами лабиринта, мы останавливались у каждого проема, дабы изучить внутреннее убранство зданий и оценить возможность войти внутрь. Какие-то располагались слишком высоко, другие вели в руины без кровли, заполненные льдом и голые, как бастион на холме. За одной широкой, гостеприимной на вид дверью обнаружился зияющий бездонный провал без намека на лестницу. Порой нам выпадала возможность изучить окаменелые ставни на окнах и поразиться тому, как, несмотря на отпечаток древности, они сохранили присущую дереву текстуру. Судя по ней, для построек использовалась древесина мезозойских голосеменных, особенно саговников мелового периода, веерных пальм и примитивных цветковых растений начала кайнозоя. Ничего явственно современнее плеоцена мы не обнаружили. Что касаемо расположения ставней, на краях которых обнаружили следы петель необычной формы, они могли навешиваться как извне, так и внутри глубоких оконных амбразур. По-видимому, местами их расклинило в проемах, что и позволило пережить истлевшие задвижки и штифты. Спустя некоторое время мы натолкнулись на ряд окон в выступах колоссального пятирёберного купола, через которое открывался вид на просторный, хорошо сохранившийся зал с каменным полом. Однако окна располагались слишком высоко, и мы, даже имея веревку, не отважились на 20-футовый спуск. В условиях разреженного воздуха это означало бы серьезную нагрузку на сердце. Пространство, видимо, предназначалось для каких-то собраний. Фонари высветили броски и отчасти пугающие скульптурные ряды вдоль стен, разделенные равной ширины полосами знакомого орнамента. Мы тщательно задокументировали интерьер зала, планируя вернуться и осмотреть его изнутри, если не встретим более доступное помещение. Наконец, таковое было обнаружено. Арочный проем 6 футов шириной и 10 высотой в том месте, где некогда оканчивался навесной коридор, пересекавший улочку 5 футами выше современного уровня льда. Такие коридоры, разумеется, располагались вровень с площадками верхних этажей. В нашем случае эта площадка осталась неповрежденной. Доступное нам здание представляло собой комплекс прямоугольных террас, открытых с запада. Напротив, по другую сторону переулка, зияла аналогичным проемом обветшалая башня-цилиндр без окон, зато с любопытным наплывом 10 футами выше. Внутри было черным-черно, как если бы там находился спуск в бездонный колодец. Груды камня облегчили вход в обширное здание слева. И все же мы слегка замешкались, прежде чем воспользоваться долгожданным шансом. Ибо нам требовалась новая порция решимости, чтобы шагнуть под своды этого памятника древнего мира, природа которого для нас становилась пугающе ясна. Наконец мы сделали рывок, взобрались по насыпи и нырнули в амбразуру окна. Пол площадки был выложен крупными плитами темного сланца, а сама она оказалась окончанием длинного коридора с рельефными стенами. Различив в нем множество отводящих арок и предположив наличие сети жилых помещений за ними, мы решили прибегнуть к системе путеводных отметин. До сих пор нас выручал компас, а также зрительный ориентир в виде горного хребта за спиной. Но сейчас требовалось что-то рукотворное им на замену. Для этого мы порвали лишнюю бумагу на клочки подходящего размера и положили их в сумку Денфорда с тем, чтобы разбрасывать как можно экономнее, но не вопреки правилам выживания. «Коль скоро в этих доисторических руинах нет сильных сквозняков, — рассудили мы, — бумажные метки не дадут заблудиться. На случай, если сквозняк все же возникнет, было решено положиться на более надежный, хотя и трудоемкий метод зарубок на камне. Невозможно было понять, насколько обширная территория нам открылась. Часто расположенные перемычки между зданиями, возможно, позволили бы пробраться дальше на подледных уровнях, будь коридоры свободны ото льда или обрушившейся породы. Похоже, самые массивные постройки меньше других пострадали от затопления. Почти всюду, где лед был прозрачен, мы видели в глубине запертые ставни окон, словно город оставался таким до тех пор, пока ледник не законсервировал его на все последующие века. Создавалось впечатление, что в какой-то темный миг глубокой древности он был намеренно закрыт и покинут, а не подвергся внезапному бедствию или постепенному упадку. Возможно ли, что обледенение предвидели, что безымянные обитатели совершили исход в поисках менее обреченного дома. Нам лишь предстояло выяснить точные физиографические условия, предшествовавшие формированию ледяного покрова. Определенно это было не ледниковое выпахивание. Возможно, лед спрессовался под давлением из скопившегося снега, а возможно, река вышла из берегов или же выше в горах прорвалась плотина древнего ледникового озера, из-за чего возникло наблюдаемое состояние. Касательно этого города, воображение могло нарисовать что угодно.